Событие 10. Томас Манн родился в Лондоне 17 июня 1571 года. Происходил он из старой семьи ремесленников и торговцев. Его дед был чеканщиком на лондонском монетном дворе, а отец торговал шелком и бархатом. Рано потеряв отца, Томас Манн воспитывался в семье отчима, богатого купца и одного из основателей Ост-Индийской торговой компании, возникшей в 1600 году. Пройдя обучение в лавке и конторе отчима, он начал лет с 18 службу в Ливанской компании, торговавшей со странами Средиземноморья, и несколько лет провел в Италии, ездил в Турцию и страны Леванта, Сирию, Палестину, Ливан. Манн быстро разбогател и приобрел солидную репутацию. С 1612 года Томас жил в Лондоне, где женился на дочери богатого дворянина. В 1615 году он впервые был избран в совет директоров Ост-Индской компании и вскоре стал искуснейшим и активнейшим защитником ее интересов в парламенте и в печати. Позже он отклонил предложение занять пост заместителя управляющего компанией и отказался от поездки в Индию в качестве инспектора факторий компании. Путешествие в Индию длилось не менее 3-4 месяцев в один конец и было сопряжено с немалыми опасностями – бури, болезни, пираты. В 1622 году Манн, как один из самых видных людей и в лондонском Сити, могущественном буржуазном сообществе, и в Вестминстере, вошел в специальную государственную комиссию по торговле, которая представляла собой совет экспертов из Сити при короле. Он был влиятельным и активным членом этого совещательного органа. В 1621 году выходит его трактат «Рассуждения о торговле Англии с Ост-Индией», содержащий ответ на различные возражения, которые обычно делаются против нее. В этой книге он доказывал, что для того, чтобы увеличить богатство страны, нужно следовать следующим рекомендациям. Во-первых, добиваться положительного торгового баланса. Продавать иностранцам ежегодно на большую сумму, чем мы покупаем у них. Во-вторых, не копить деньги как сокровища, а использовать их в торговых операциях, расширять торговлю. Вывоз наших денег является средством увеличить наше богатство. В-третьих, быть экономными в расходах, избегать расточительства, излишеств, порочной праздности. Ссылаясь на пример трудолюбивых голландцев, соседей англичан, Манн осуждает тех, кто, предаваясь удовольствиям и в последние годы, одуряя себя трубкой и бутылкой, и уподобляясь животным, посасывая дым и выпивая за здоровье друг друга, утрачивает обычную доблесть, которую англичане часто так хорошо проявляли и на море, и на суше. Манн считал также, что условием роста богатства нации служит не только выгода внешнеторговых связей с другими, но и развитие собственной промышленности, ремесленного и мануфактурного производства, судоходства, обработка собственных земель, вовлечение населения в производительный труд. Он высказывался за производство товаров из иностранного сырья. Эти производства дадут работу множеству бедного народа и увеличат ежегодный вывоз товаров за границу. «Мы должны, – писал Манн, – стараться изготовить как можно больше своих собственных товаров. Там, где население многочисленно и ремесла процветают, там торговля должна быть обширной и страна богатой». Как давно все это было? Уже 2 года Томас жил в Вершилово. Этот князь Пожарский без его подсказок воплотил все это в жизнь. Более того, ехавший в турецкую волость поучить диких русских варваров, англичанин понял, что учиться как раз нужно ему. Эх, если бы король Яков занимался делами страны хоть бы в половину от того, как это делает Петр Дмитриевич. Но нет, пиры, фавориты, ненужная война с католиками. А еще Томас отчетливо понял, что не хочет уезжать из Вершилова. Он все откладывал и откладывал возвращение в Англию, пока это не стало проблемой. Речь Посполитая, Дания и Россия сцепились со Швецией, и теперь попасть в Англию морем из Риги стало невозможным. Оставался еще путь через Архангельск, но ведь в Ингерманландии тоже идет война. Ехать через всю Европу до Кале было и вовсе самоубийством. Все немецкие земли охвачены войной католиков с протестантами. Что ж, Вершилова народ был уверен, что эта война со Швецией надолго не затянется. «Куда свеем с Петром Дмитриевичем тягаться? Он их на ноль умножит!» ответил на вопрос Мана о продолжительности войны один из купцов, допущенных в Вершилово. Здесь жила его семья, и воровать секреты производства фарфора или зеркал купец не собирался. Сам все одно, не наладишь такое производство. А так, семья живет в лучшем городе мира. Дети ходят в школу, играют в футбол и тренируются со стрельцами. Образование и доктора бесплатны. Так и какое образование? Томас видел учебники по математике за 5-6 класс школы и ничего в них не понял. Слишком сложно. Такому не учат ни в одном университете Европы. А на днях напечатали учебник по математике за 7-й, последний класс школы. Его Томас еще не видел, но зато слышал разговор двух своих соотечественников, Уильяма Отрода и Генри Брикса. Те сетовали, что в Европе его даже не стоит издавать. Никто не поймет. Слишком далеко ушли вершиловцы вперед. Смешно. Ман слышал, что князь Пожарский пригласил математиков со всей Европы, чтобы они писали книги в Вершилово и преподавали их в Европе. Так он хотел прославить свою страну. А теперь не получается. Россия сейчас на сотню лет обогнала вшивую вонючую Европу. Сейчас приезжающие из Европы профессора начинают учиться в школе с 3-го класса. Доктора наук сидят за партами рядом с 10-летними девочками. Россию не надо прославлять, пора кордоны ставить. Со всех стран едут учиться сюда, и не только наукам. В Европе, поди, и художников не осталось. Все здесь. А еще недавно открыли новое учебное заведение – семинарию. О самом здании нужно отдельно целую книгу писать. Но здание не главное. Главное – преподаватели. Папа Римский прислал целый десяток, патриарх Иерусалимский – 7 человек. Патриарх Константинопольский – 4. Кроме того, приехали преподаватели из Греции и Сербии. Россия отстает в образовании священнослужителей. Надолго ли? Скорее всего, произойдет то же, что и с математиками. Все лучшие богословы будут здесь, а кто будет там? Ехать в Англию, тем не менее, надо. Томас договорился с князем Пожарским о вхождении того капиталом в Ост-Индскую компанию. Петр Дмитриевич был согласен на любую сумму, хоть на 1 000 000 рублей. Ман представлял себе, как сразу десятки кораблей плывут в Индию. Сколько это принесет прибыли? Еще они с князем Пожарским и его соучредителями банка «Взаимопомощь» Бароком Бенционом и Якобом Буксбаумом договорились об открытии филиалов банка в Лондоне и Манчестере. Здесь уже Ост-Индская компания входит своим капиталом в 25%. Был еще один вопрос, который они обсуждали. Петр Дмитриевич предлагал организовать переселение католиков из Англии и Ирландии в Россию. Здесь, со слов князя, им никто не будет препятствовать соблюдать любые обряды. Ман не особенно горел желанием влезать в религиозные дрязги, но так как Пожарский согласился на все его предложения, то отказать ему в такой малости Томас не смог. Ему не жалко, пусть эти смутьяны живут в России.